что война неизбежна, но не знали, когда она может вспыхнуть. В Варшаве все было спокойно, тем более, что двор находился в Цеханове, который князь Януш перестраивал, вернее, восстанавливал, после давнего набега Литвы, когда от старого города остался один только замок. В Варшавском замке Збышка принял правитель Яська, сын воеводы Абрагама, павшего в битве на Ворскле. Яська знал Збышка, так как был с княгиней в Кракове, поэтому он радушно принял молодого рыцаря. Однако, прежде чем сесть за стол, Збышка стал спрашивать Яська, как Дануся, не вышла ли она замуж вместе с другими придворными паннами княгини. Но Яська ничего не мог об этом сказать. Князь и княгиня с ранней осени жили в Цеханове, в Варшаве оставалась только горсточка лучников, и он для охраны замка. Яська слышал, что в Цеханове веселились, и, как всегда, перед рождественским постом играли свадьбы. Но какие придворные панны вышли замуж, а какие нет, он, будучи человеком женатым, не спрашивал. «Думаю, однако, — сказал он, — что Дануся замуж не вышла, потому что свадьбу сыграть без Юранда не могли, а о его приезде я ничего не слыхал. У князя и княгини гостят также два рыцаря-крестоносца, контуры. Один из Янсбарка, другой из Щитна, и с ними как будто чужеземцы. Ну, а Юранд в такое время никогда не приезжает, ибо стоит ему увидеть белый плащ, как он тотчас приходит в ярость. А раз не было Юранда, значит, не было свадьбы. Впрочем, если хочешь, я пошлю гонца разузнать обо всем. Я сам завтра утром поеду, а за утешение тебе спасибо. Как только кони отдохнут, так и тронусь в путь. Мне покоя не будет, покуда я не узнаю всю правду. Ну, а тебе все-таки спасибо. У меня от души теперь отлегло. Однако Яська этим не ограничился. Он стал расспрашивать шляхтичей, гостивших в это время в замке, и солдат. Не слыхал ли кто из них о свадьбе Дануси? Никто об этом ничего не слыхал, хотя нашлись такие, которые были в Цеханове и даже гуляли там на свадьбах. Разве только в последние недели или в последние дни она вышла? Могло статься и так, ведь в те времена люди долго не раздумывали. И все же Збышка лег спать, окрыленный надеждой. Уже в постели он подумал, не прогнать ли завтра Сандруса. Однако решил, что этот бродяга знает немецкий язык и может пригодиться ему, когда придется выехать в Мальборг для поединка с Лихтенштейном. Збышка подумал, что Сандрус не обманул его, и хоть дорого стоил, потому что ел и пил за четверых, однако был услужлив и выказывал некоторую привязанность к своему новому господину. И главное, он умел писать, чем превосходил не только оруженосца Чеха, но и самого Збышка. Вот почему молодой рыцарь позволил Сандрусу ехать с ним в Цеханов, чему тот обрадовался не только потому, что в дороге его поили и кормили, но и потому, что в такой почтенной компании он внушал больше доверия и легче находил покупателей. Переночевали в Насельске, и, продвигаясь не слишком быстро и не слишком медленно, путники на другой день под вечер увидели стены Цехановского замка. Збышка остановился в корчме, чтобы надеть доспехи и по рыцарскому обычаю въехать в замок в шлеме и с копьем в руке. Затем, сев на своего рослого коня, он сотворил в воздухе крест и двинулся вперед. Но не проехал он и 10 шагов, как ехавший позади Чех поравнялся с ним и сказал: «Ваша милость, за нами мчатся какие-то рыцари. Уж не крестоносцы?» Збышка повернул коня и в каких-нибудь 30 шагах увидел блестящую группу всадников, во главе которой ехали 2 рыцаря на рослых помурских конях, оба в полном вооружении, в белых плащах с черными крестами и в шлемах с высокими павлиньими султанами. «Клянусь Богом, крестоносцы!» — сказал Збышка. И он невольно пригнулся в седле, вытянул копье в пол конского уха, а Чех, увидев это, поплевал в кулак, чтобы рукоять секиры не скользила в руке. Слуги Збышка, люди бывалые и сведущие в военном деле, тоже стали наготове. Правда, не для боя. В рыцарских поединках слуги не принимали участия.